Поймав себя на мысли, что ругаясь с интонациями Марь Ванны, коротко хохотнул. Да, вот так и проявляются худшие черты. Еще некоторое время такой жизни, и я либерастов начну ругать, тоскуя о некогда невиденном мной социализме. Перепрыгнув овраг, я углубился в лесок шагов на 10 и присел отдохнуть на поваленный ствол березы. Удивительно, но особой усталости я не чувствовал. Суммарно за остаток дня и часть ночи я накрутил уже больше 10 километров, что для горожанина является расстоянием запредельным. А ноги не гудят, ступни не ломят, спина не болит и вообще состояние бодрое и, несмотря на весь творящийся вокруг сюр, жизнерадостное. Может, это мои суперспособности так работали, может, благостность ночной прогулки по природе заряжала энергией. Я ведь уже забыл, как последний раз так бродил. Шпунюком, наверное. Тогда в радость было отправиться куда-нибудь пешком, через весь город, на ТЭЦ, лазить по крышам гаражей, убегать от взрослых мужиков, которым наши развлечения категорически не нравились. Сам не заметил, как вырос, начальные классы сменились выпускными, вузом и абсолютно иными ценностями. Я начал думать о деньгах и будущем, забывая про сегодняшний день. А сейчас, несмотря на весь ужас ситуации, сижу на бревне и мне хорошо. Ну, не хорошо, а как-то отстраненно-умиротворенно. Слушаю, как глухо гукает сова и шумят кроны деревьев над головой. Смотрю на сороку, спящую на ветке. Стоп. Я вижу сороку? Ночь же. Луна ущербная, света от нее нет почти, фонари в лесу как-то не озаботились установить. Но я, чертовщина такая, вижу эту клятую сороку. И не просто как темное пятно на ветке, а каждое перышко. Ночное зрение. Блин, да сколько же еще всякой фигни в меня напихали. Хотя, че орать, способность-то полезная, особенно сейчас, ночью. Выходит, мне не обязательно идти по трассе, прячась от каждой проезжающей машины. Можно по лесу, по окраине. Как туда шел? Это очень хорошо. Странно, что я только сейчас обратил на это внимание. Да нет, не странно. Я же все время, как нормальный современный человек, старался держаться ближе к освещенным участкам. Сперва Илюхин поселок, затем трасса на аэропорт, где через каждые 100 метров горящий фонарь. Вот способности не имела возможности проявить себя. А в лесочке посидел немного, она настроилась и заработала. Проверяя новые возможности, я еще больше углубился в лес. Так, чтобы даже отдаленного света фонарей не было. И убедился, что все работает. Прекрасно работает. Видел я не как днем, конечно, а примерно как в наступающих сумерках. Достаточно четко, а главное довольно далеко. Есть, оказывается, плюсы в жизни Питера Паркера, радиоактивного паука ему в штаны. И я легким шагом двинулся к городу, держась от трассы на удалении 100 метров. Темп держал не очень высокий, строго говоря, торопиться было некуда. Перешагивал через поваленные стволы, обходил кустарники и вскоре потерял направление движения. Горожанин же! Вот же олень! Возомнил себя зверобоем Финемора Купера. Решил, что раз все видно, то можно и по лесу ходить, как по городу. А ориентиров-то никаких не было. Одно дерево на другое походило, как брат-близнец. Я даже трассу не слышал. Не так много машин ходят ночью. Да и деревья глушили звуки. Наверное, глушили. Черт, черт, черт! Вот потеха-то! Потерявший память маньяк-убийца потерялся в пригородном лесу. Ищут пожарные, ищет полиция, ищут и не могут найти. А почему не могут? Да потому что этот северный олень сам не знает, где он сейчас. К счастью, я не запаниковал, а просто разозлился. Пара минут размышлений, и я решил, что любое направление так или иначе выведет к жилью. Тут ведь вокруг сады, так в Благовещенске называют дачные участки. И даже если я настолько тупой, что не смогу на них наткнуться, самое страшное, что может со мной произойти, проблуждая всю ночь. Но не помру. Холодновато, конечно, но не смертельно. И, успокоившись таким образом, двинулся дальше, стараясь выдерживать прежнее направление. Вскоре даже насвистывать стал. Определенно происходящее не прошло для моей психики бесследно. Поубивал людей, открыл в себе странные способности, Заблудился в лесу и теперь посмотрите на него. Песенки насвистывает. А с другой стороны, ныть что ли? Я жив, здоров и сыт, а проблемы... Ну, проблемы, да, серьезные. Но будем разбираться. Других-то вариантов нет. Минут через 20 я вышел к первому дачному домику. Так себе строение. Вдвоем только сесть, чай попить. Никогда не понимал дачников. Корячиться на своих участках, ставить эти крохотные домики-будки. Это что, отдых в их понимании? Тогда страшно представить, в каких условиях они работают. Мелькнула мысль, что можно в этой будке переночевать. Наверняка там буржуйка какая-никакая есть. И не надо идти к мажору Стасику, которого я себе определил как вариант. Однокурсник другом мне не был, так периодически пьянствовали вместе, родители его уехали куда-то в теплые края на ПМЖ, а обалдуй сынок остался присматривать за недвижимостью, превращая ее в этакую блатхату, из которой толпы народа исчезали только накануне приезда родителей. Что было хорошо в этом варианте, Стас никогда не задавал вопросов. Придешь к нему ночью и, если не спит, откроет и пустит. Особенно, когда ты с бутылкой коньяка и какой-нибудь закуской. Минус тоже был. Дом на набережной был домиком элитным. С охраной на входе и консьержем в парадном подъезде. Но на гостей Стасика они уже давно привыкли смотреть сквозь пальцы. Не на таких, правда, как я, находящихся в розыске. Риск был, хотя я и предполагал, как смогу попасть во дворец-колодец и остаться незамеченным для охраны. А если перекантоваться в садах, да еще и под крышей, то и этого можно избежать. Хорошая, в общем, мысль. Так, пожалуй, и поступим. Первое, что меня насторожило на подходе к избушке, стоящей на окраине дачного кооператива, был запах. Резкий и очень густой запах падали. Такое ощущение, что тут в одночасье сдохла целая стая собак. Не, спасибо. В таком амбаре ночевать удовольствие значительно ниже среднего. Я чуть изменил траекторию движения, чтобы обойти домишко и поискать в поселке жилье покомфортней, но тут услышал низкий звериный рык. Блин, собаки! Накаркал. Не все, выходят, сдохли. Одна, по крайней мере, осталась. Дикие стаи собак с недавних пор стали настоящим проклятием Благовещенска. Не так давно одна такая напала на школьника и чуть насмерть его не загрызла. Смешники писали об этом в совершенно разной тональности, от «давайте всех бездомных собак убьем» до «песики тоже люди». Преобладало, как ни странно, последнее – наезды на властей города, которые не могут построить нормальный приют, где бродяжек будут стерилизовать. Дебилы зеленые основательно прописались в городе и за права животных боролись так, как людям и не снилось. Бредовость ситуации зашкаливала за все возможные отметки. Блин, даже если и воспринимать бродящих собак как людей, что в корне неверно. Так ведь последние же за преступления против общества несут ответственность. Почему бы тогда зоозащитникам и к собачкам такой подход не применять? Хотя даже это глупо. Животные, они животные и есть. Как по мне, парочка машин со стрелками вполне способна была решить проблему бродячих собак за неделю, но мэрия играла в популизм. Скоро должны были состояться выборы городского главы. Вместо того, чтобы послать всех далеко и надолго и сделать то, что должны, власти устраивали конференции по проблеме, дебаты и прочую либерастскую чушь. Ну что, скажите, плохого в том, чтобы убить опасных животных? Поорали бы зеленые, да и заткнулись. Все это промелькнуло у меня в голове. Очень к месту, за какие-то секунды. Услышав рычание, я машинально сделал шаг назад. И тут из-за домика показался обладатель внушительного голоса. Вот кого надо показывать зоозащитникам, когда они в защиту несчастных животных начинают форумы засирать. Назвать это собакой я бы не смог, даже упившись вдрызг. Теленок почти полутора метров в холке. С какими-то мутными глазами и огромной пастью, усеянной зубами, что у твоей акулы. Только эти две детали я и успел разглядеть до того, как тварь прыгнула на меня. Сознание будто раздвоилось. Ничего шизофреничного в виде голосов, просто одна часть меня в оцепенении замерла, а другая молча перехватила управление телом. Что-то подобное в более легкой версии было во время потасовки с бандитами у меня в квартире. Но тогда я не был настолько полно отстранен от контроля. И самое удивительное, меня это нисколько не волновало, когда основная цель выживания – грех жаловаться на детали. Но даже с учетом скорости произошедшего в моей голове, физически я все равно протормозил. Доли секунды, пока половинки разбирались, кто главный, хватило на то, чтобы собака-теленок взмыла в воздух и почти добралась до меня. Я успел лишь сделать шаг в сторону, намереваясь пропустить тварь правее, но немного опоздал. Ушел из-под удара, чтобы туша монстра не снесла меня, как товарняк на полном ходу, но полностью увернуться не получилось. Тяжелое лапище с когтями в пару сантиметров мягко, почти невесомо коснулось моей груди, разрывая ветровку, рубашку и кожу с мясом. Я остался на ногах, а теленок-убийца приземлился на землю, развернулся и по-кошачьи припал на передние лапы, готовясь к новому прыжку. Было больно. Именно так мозг сообщил о том, что у меня грудь распахана от плеча до бочины. Не «А-а-а, эта тварь убила меня!» и не «Я истекаю кровью!» а просто сигнал. Больно. Как будто робот доложил о том, что функционирование частично нарушено, но не критично. Я согнул ноги в коленях и развел руки, словно собирался обнять зверюгу. Замер в таком положении, ожидая. Застыл и монстр. Он не собирался устраивать схватку в стиле ушу с бешено летающими туда-сюда лапами, а намеревался закончить одним прыжком. Со стороны это все равно выглядело так, будто он красовался, а у меня появилась возможность рассмотреть его. Исходно это, скорее всего, было собакой, а не теленком. Причем какой-нибудь дворянской породы, из крупных. Но разрослась псина просто чудовищно. Шерсти, в смысле собачьей шерсти, у нее не было. Массивное тело покрывало что-то больше похожее на крысиную шкуру, под которой угадывались сильные мышцы. Лапы собачьи. А вот коготки совсем не псовых, скорее кошачьи и такие же острые. Сейчас, в состоянии напряженной неподвижности, они были не видны. Оскаленная морда песика-переростка демонстрировала внушительный набор зубов, острых как ножи, а вдоль хребта торчали небольшие костяные наросты. Голый хвост с какой-то булавой на конце по скорпионе замер над телом зверя. Та часть, что сейчас сидела у штурвала моего тела, холодно отметила все это и не стала рассказывать об увиденном, отстраненной от управления товарке. Только поэтому я, наверное, не заорал по бабье и не бросился бежать без оглядки, ломая кустарник. Остался стоять, такой же напряженный, как и монстр напротив.